Площадь возле замка превратилась в кромешный ад. Толпа, сквозь которую матушке и Маград пришлось прокладывать дорогу, увеличилась за это время стократно. Хлынула через покинутые стражей ворота внутрь замка и теперь теснилась возле главной башни. И хотя акции гражданского неповиновения были пока в новинку для жителей Ланкры, горожане успели усвоить несколько основных навыков подобных мероприятий. Основным из навыков было грабля и серпопотрясение, прием, исполняемый местными манифестантами, крайне незамысловат, то есть путем простого поднятия и опускания названных предметов. Причем в конце каждого цикла собравшиеся делали страшные лица и дружно рычали «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr которые не уловили изюминку и неповиновение свое выражали в размахивании флагами и свирепом улюлюканье. Некоторые умники из числа учащейся молодежи уже взяли на заметку наиболее склонные к быстрому возгоранию постройки. Словно из-под земли возникли глоточники. Сам момент их появления до сих пор не удалось засечь ни одному наблюдателю. Остается лишь предположить, что круг подручных средств представителей данного ремесла включает в себя не только киоски и бумажные колпаки, но и портативные газовые машинки времени, продающие мясные пирожки и запеченные в булочках сосиски, и развернули на площади бойкую торговлю. Еще немного, и в чей-то невинный череп наверняка угодил бы первый злополучный камень. Ведьмам, оказавшимся на верхней ступеньке лестницы, которая спускалась к главным воротам, открылся океан человеческих лиц. «Смотрите, вон Джейсон!» — воскликнула счастливая нянюшка. «А вон там Вейн, а рядом с ним Даррен, Кеф, Треф и Неф. Обязательно их запомню!» — проговорил герцог Флейм, встревая в группу и по-братски обнимая ведьм за плечи. «А на моих арбалетчиков вы обратили внимание?» «Видите, он на той стороне». «Мы заметили», — угрюмо ответила матушка. «Ну, в таком случае дружно улыбнитесь и помашите ручками», — посоветовал герцог. «Пускай народ знает, что мы с вами поладили. В конце концов, всем известно, что именно родение о благе государства привело вас сегодня в замок». Он повернулся к матушке. «Да, я знаю. Ты можешь придумать сотни каверс, способных отравить мне жизнь. Но все они в конечном счете бесплодны». Герцог несколько отстранился. «Но я же разумный человек. Убеди людей угомониться, и, может, я соглашусь отказаться от некоторых чересчур вызывающих законов. Разумеется, никаких гарантий с моей стороны». Матушка не ответила. «Улыбнись же и помаши ручкой», — приказал герцог. Матушка вяло подняла ладони и помахала рукой. Механический жест, вряд ли являющий ее надежду на будущее. Тут же, скривив недовольную мину, матушка больно пихнула в бок нянюшку Як, которая упоительно зубоскалила и размахивала руками. «Чего резвишься-то, а?» — прошепела она. «Да ведь там же наши Рит и Шарлин со своими детишками», — объяснила нянюшка. «Эге-гей!» «Заткнешься ты или нет, чучело трухлявое!» — прорычала матушка. «Немедленно возьми себя в руки!» «Изумительно, изумительно!» — воскликнул герцог. Он и сам было поднял обе руки, но одну тотчас поспешно сунул за спину. Рука зверски ныла. Этой ночью он снова пустил в дело рашпиль, но ничего так и не добился. «Люди Ланкра!» — вскричал он. «Отныне вам нечего бояться. Я ваш самый искренний друг. Намерен оградить вас от посягательств со стороны ведьм. Сегодня они поклялись оставить вас в покое. Пока он говорил, матушка не спускала с него глаз. Сразу видно, один из этих маньяков дефективных. Никогда не знаешь, чего от таких ожидать. Сначала всю печень выстрижет, а потом спросит, как ты себя чувствуешь. Она вдруг ощутила, что герцог смотрит на нее так, будто ждет от нее каких-то действий. Чего тебе еще? Я только что объявил, что прошу почтенную матушку Ветровоск сказать собравшимся несколько слов. Ты что, действительно объявил об этом? Конечно. Ну, на сей раз ты зашел слишком далеко. А куда еще зайду? Захихикал герцог. Матушка повернулась к толпе, которая смотрела сейчас только на нее. «Всем расходиться по домам», — отчеканила она. «И все?» — удивился герцог. «Да». «А почему мы не услышали заверения вечной преданности моему престолу?» «Ты меня спрашиваешь?» «Гита, опустишь ты, наконец, свои руки?» «Извини, Эсме». «Мы тоже сейчас уходим», — сообщила матушка. «А мне казалось, мы так здорово поладили», — удивился герцог. «Гита, идем!» — проскрежетала матушка. «Маграт, ты куда вообще смотришь?» Маграт виновато потупилась. Все ее внимание было поглощено общением с шутом. Хотя необходимо отметить, что роль обеих сторон в разговоре сводились главным образом к разглядыванию плит под ногами и разглаживанию одежды. В 90 случаях из 100 настоящая любовь — это мучительное до коликов в суставах оцепенение. «Мы уходим», — буркнула матушка. «В пятницу, в 2 часа дня, помнишь?» — прошипел шут. «Да-да, постараюсь», — отозвалась Маграт. Нянюшка Ияк хитро прищурилась. Подобно шаровой молнии, скатившись с лестницы, матушка Ветровоск окунулась в людское столпотворение. Две ее подруги, едва не сбиваясь на бег, спешили за ней следом. 2-3 стражника нагло ухмыльнулись ей в лицо, в чем тотчас горько раскаялись. И все же ее уязвленный слух то и дело ловил разносящиеся над толпой смешки. Матушка выскочила из ворот, прогромыхала по разводному мосту и устремилась вон из города. Матушка-скороход могла дать фуру многим маститым бегунам. А оставшийся позади герцог Флем, который уже преодолел маньячный пик безумия и теперь скатывался кубарем в ватные снега отчаяния. Сумасшедший герцог Флем сотрясался в приступе смеха. Лишь оказавшись за пределами города, под радушным покровом леса, матушка умерила свою поступь. Она свернула на боковую тропу, с глухим шумом осела на первое попавшееся бревно и опустила голову в ладонь. Ее товарки, подходя ближе, боязливо замедлили шаг. Маграт ласково дотронулась до матушкиного плеча. «Не отчаивайся ты так», — сказала она. «Нам с нянюшкой кажется, что ты держалась просто отлично». «А я и не отчаиваюсь. Я размышляю». «Не стойте, идите своей дорогой!» Нянюшка Як, подняв брови, предупреждающе глянула на Маграт. Они отступили на безопасное расстояние. Хотя, учитывая настоящее настроение матушки, даже соседняя галактика не могла бы послужить тут надежным пристанищем. Ведьмы сели на обросший лишаем валун. «А ты-то как?» — поинтересовалась Маграт. «Надеюсь, ничего гадкого они сотворить не успели?» пальцем не прикоснулись. Отмахнулась нянюшка и насмешливо фыркнула. Говорила же я, что до настоящих королей им далеко. Взять того же старика Грюнвельда. Тот бы не стал тратить время на размахивание руками и запугивание народа. Без лишних разговоров, без уговоров, иголки тебе хрясть под ногти. И вся морока. Никакого тебе зловещего хохота под ухами. Нет. Грюнвельд настоящий король был. В нем благородство чувствовалось. Но ведь герцог, если не ошибаюсь, грозился отправить тебя на костер. Ну, прежде всего, я бы туда не пошла. Да, кстати, ты, гляжу, ухажером обзавелась. Неожиданно поменяла тему нянюшка. Что? Переспросила Маград. Тот парнишка с колокольчиками так и крутился вокруг тебя. С лицом, как у спаниеля, которому только что под зад дали. Ах, вот ты о ком. Сквозь бледную пудру Маград проступил румянец ее подлинного лица. Да, есть такой. Так и преследует меня. Трёднёхонько ему приходится, подумав, заявила нянюшка. Кроме того, ростом он не вышел. Все время подпрыгивает, как мячик. Ты вообще хорошо его разглядела? Прости? Видно, нет, не разглядела. А он, между прочим, очень серьезный человек, этот Шут. И рожденный актер, ему бы в театр. В каком смысле? В следующий раз гляди на него как ведьма, а не как женщина. Заговорщически толкая в бок Маград, проговорила нянюшка. А с дверью той ты лихо управилась. Идешь вперед. Да, слушай, ты своему другу про гриба сказала? Он обещал, что при первой же возможности его выпустит. Со стороны бревна донеслось досадливое хмыканье. Вы хоть слышали, как потешались над нами в толпе? Поинтересовалась матушка. Кто-то смеялся над нами. Нянюшка Як приблизилась и уселась рядом с подругой. «А двое пальцами в нас тыкали», — сообщила она. «Я сама видела». «Нет, с этим надо кончать». Маград робко примостилась на другой край бревна. «Мы же не единственные ведьмы на свете», — высказалась она. «Я, например, знаю, что дальше в Овцепиках есть замечательные специалистки. В конце концов, можно обратиться за помощью к ним». Ее старшие подруги были неприятно изумлены. «Ну, надеюсь, так далеко мы не зайдем», — ядовито промолвила матушка. «Помощи еще у кого-то просить». «Крайне дурное начинание», — заявила нянюшка Як. «Но вы ведь сами обратились за помощью к демону», — возразила Маград. «Никаких просьб о помощи не было», — ответила матушка. «Не было», — эхом откликнулась нянюшка. «Мы вынудили его сотрудничать». «Вот именно». Матушка-ветровозка вытянула ноги. Они были обуты в добротные прочные башмаки, подбитые гвоздями с большими шляпками. Приглядевшись к башмакам, вы бы вообще усомнились в том, что их смастерил сапожник. Скорее всего, некогда была заложена подошва, а уже на ней возвели основной каркас. «Неподалеку от Скунского леса живет одна ведьма», — сказала матушка. «Зовут ее... Как ее холеру зовут? У нее еще сын из дома сбежал, в матросы подался. Ты ее должна помнить, Гита. Вечно она все фыркает, носом водит. И накидки из скребли шлин оттирает, после того, как ты у нее в кресле посидишь. Гродль ее зовут», — поддакнула нянюшка. «От нее все время чесноком несет. А когда говорит, гнусавит и эр почему-то не выговаривает». «Да, верно. Помнишь их корию с виселицей? Я с тех пор и пару слов ей не сказал. Не хочу унижаться. Она у нас большая любительница нос в чужие дела совать. Все ей нужно своими руками пощупать. Потом ходит и жизни нас учит. Нет уж, такая помощь мне не нужна. Представляю, что бы началось, если бы мы начали друг другу в помощницы набиваться. Точно. В Скунде, между прочим, деревья сами ходят. Мало того, что ходят, еще и разговаривают. Без чьего-либо разрешения. А организация на нуле. Куда им до нас, верно? Вдруг заметила Маград. Вот мы... Матушка одним движением поднялась с места. «Я иду домой», — отрывисто бросила она.